Глава 15. Обратно в столицу. После беседы с Олив я почти сразу вернулась в комнату и завалилась спать. Второй раз проснулась я за полдень. Удивившись тому факту, что меня никто не разбудил, я быстро привела себя в порядок и отправилась на поиски друзей. Сабриса найдена, дракон пристроен, а значит, пора собираться обратно. У нас там свадьба на подходе, а жених и невеста шляются по лесам и селам, как будто без них там что-нибудь делается. Представив, во что могло вылиться исчезновение наследника престола и его невесты разом, я мысленно застонала. Боги, Крисе, в следующий раз, когда тебе придет в голову столь же гениальная идея, сначала побейся этой самой головой о ближайшую стенку, а потом уже вмешивайся в течение событий. Представив все, что мне выскажет бабуля по возвращении, а также укоризненные взгляды короля и королевы, я по слабоволию начала придумывать себе поводы остаться в имении на годик-другой. Сразу вспомнились вроде как похищенные драконом домашний скот и дичь, а также... Стоп, хватит. С этим и управляющий разберется. Тем более, вероятнее всего, виноваты нечистые на руку крестьяне, которые, увидев в небе дракона, решили повесить на него пару-тройку коровок. Да и браконьерам раздолье всегда есть на кого свалить свою вину. В общем, задавив все мысли о дезертирстве в корне, я направилась на поиски Теа и компании. Она наткнулась, к своему удивлению, на родителей. Они сидели на кухне, негромко переговариваясь между собой. «Привет! А где все?» – поинтересовалась я, начиная хозяйничать на чужой кухне. «А что поделать, если желудок требует дани, а прислуга и господа куда-то запропастились?» «За стенами!» На дракону любуются при свете дня. «А вы чего здесь?» – спросила я, вгрызаясь в трехэтажный бутерброд. Мама укоризненно покосилась на меня. Я, философски пожав плечами, продолжила жевать. «А мы уже налюбовались. Да и шумно там очень. Твои дроу решили попытаться оседлать дракона. Мадлен была против. Но когда мы уходили, этой же мыслью загорелась Сабриса. Так что к этому моменту, должно быть, мы уже имеем первого в истории оседланного дракона», – флегматично откликнулся папа. «Вот что меня в нем всегда поражает, так это кажущееся безразличие ко всему, что не касается его семьи. Правда, это совсем не мешает ему все подмечать и делать соответствующие выводы. А Олив? Она тоже там? Леди Аливи?» – словно невзначай напомнила мне мама о правилах приличия. «Да, там». «Вот и отлично. Ма, па, у меня к вам будет небольшая просьба. Вы ведь не откажете единственному ребенку?» Скорчив просительную рожицу, я уставилась на родителей. Папа сразу же сдался. Это было видно по его лицу. А вот мама смотрела на меня хмуро и недоверчиво. То ли вспоминала о своем братце, которого я опоила и забыла, то ли просто не доверяла идеям представительниц рода Лершей. Наверное, именно поэтому она и спросила: «В чем дело, ребенок? Очередная пакость?» «Нет-нет», – заверила я, – «я пакости не делаю, а только разношу по миру любовь и добро». «Вот это-то и пугает», – едва слышно буркнул папа. Я хмуро глянула на него. «А то кто-то кроме них виноват в моем даре. Как известно, магические способности ребенка зависят от способности родителей. Вот так-то». «Ладно, выкладывай, что тебе от нас надо», – все еще сурово глядя на меня, – потребовала ответа Ариса Лершей. «Ну, я всего лишь хотела попросить вас об одолжении». Взгляд мамы нисколько не смягчился, поэтому пришлось продолжать. «Вы же уже знаете о моем имении, так? Вот и хотела попросить вас разобраться, что там к чему. Мне управляющий сказал, что деревенские жаловались на пропажу скота. Да и в лесу браконьеры. Свалили все на дракона, но вы же видели Мадлен? Она при виде мяса аж кривится вся». «Хорошо, сделаем. Это все?» – на всякий случай уточнила мама. «Не совсем. Я бы еще хотела, чтобы вы присмотрели за Олив. Она сейчас на перепутье находится, и мне не хотелось бы, чтобы она ошиблась. Я ведь немного прошу. Вы все равно рядом будете». «Ладно, согласна. Но раз уж об этом зашла речь, то выкладывай все, что тебе известно, и не вздумай обманывать». Пришлось подчиниться. Зато после моего рассказа ма и па были целиком и полностью на моей стороне. Приятно. «О, привет, Крис! Смотри, как летают! Хочешь?» Хочешь попробовать?» – поинтересовалась Таби, возбужденно наблюдая за полетом дракона. Вот Мадлен выполнила в воздухе переворот, заставив всех присутствующих испуганно охнуть, и я заметила на ее спине что-то темное. «Кто?» – только и смогла выдохнуть я, взглядом пересчитывая своих однокурсников. «Одного не хватает, и, к сожалению, так как все стояли ко мне спиной, точно идентифицировать самоубийцу я не смогла». «Май!» – широко улыбнувшись, сообщила мне это неуемное создание. «Боги, за что вы покарали меня альвами? Видать, я сильно вас достала в прошлой жизни, если в этой неприятности так и сыплются на мою голову. Кстати, как думаешь, если я появлюсь в столице на драконе, меня заметят?» «Заметят? В таком случае не только заметят, но и приветственный фейерверк устроят из всех боевых орудий». «Стоп-стоп, это дитя в Тейрис собралось? А когда ты собираешься в столицу?» Осторожно поинтересовалась я, надеясь, что она загадывает на далекое-далекое будущее. «К бальному сезону, разумеется. Мне уже 15, пора в свет. Так что ждите в гости». «Боги, за что?» Асаби, не замечая моего перекушенного от радости лица, продолжила. «Мы к свадьбе наследника планировали вырваться, но раз уж у нас теперь еще и Мадди, надо ей гардероб заказывать, а потому раньше начала сезона никак не приедем». «Еще и дракон. Интересно, а Тейрис устоит? Или после встречи с Альвой и Драконессой прекратит свое многовековое существование? Столица даже мою ба пережила. Но что-то подсказывает мне, эти две разбойницы еще всколыхнут наше тихое болото». «Крис, а ты что такая кислая? Расстроилась, что нас на свадьбе не будет? Не переживай, мы еще приедем, обязательно. И, конечно же, погуляем». «Ребенок, если б ты только знал, то как раз этого я и боюсь». «Кстати, Крис, ты как насчет полета на драконе?» — поинтересовалась Таби, заметив, что Мадди пошла на посадку. «Как-нибудь в другой раз, хорошо?» «А, ну ладно, тогда я сама еще разок», — бросила она и побежала к приземлившейся Мадлен. Я тяжело вздохнула. Сабриса мне, конечно, нравится, но, как и все альвы, она слишком безрассудна и редко знает, когда следует остановиться. Ей бы мужа потерпеливее, да чтоб сумел ее в узде держать. Только где такого возьмешь? Да еще и для альвы. «Так тяжело?» — поинтересовались у меня за спиной. Я, невольно подскочив, недовольно глянула на Тия. «С вами, крылатыми, всегда тяжело». «Но леди рода Лершей никогда не ищет легких путей», — понимающе улыбнулся он. Никогда не подходила к этому вопросу с этой стороны. На миг задумавшись, я покрутила и так, и эдак эту новую для себя мысль и внезапно широко улыбнулась. «Да, думаю, да. Наверное, поэтому мы и выбираем себе крайне неудобных возлюбленных». Тия, без труда разгадав мой намек, тепло улыбнулся. «Я рада, что мы все-таки смогли во всем разобраться. Правда, я так и не поняла, кто из нас сделал первый шаг навстречу. Конечно, приятнее было бы думать, что я, как и подобает леди Вершей, снова взяла все в свои руки. Вы домой-то собираетесь? Или считаете, что раз директор за порог, то и студентам можно разбегаться подобно мышам?» Мягкой насмешкой поинтересовался Тия. Смотрел он при этом не на меня, а на ребят из моей группы. «А сам директор возвращаться планирует?» — в том же тоне задала вопрос я. «Директор уже почти там», — произнес он и взглядом указал на уже собравшихся в путь Валя и Эльку. «А вот по вам не видно. Неужели так дракон понравился?» Я неопределенно пожала плечами, а потом, подумав немного, бросила через плечо: «Вы нас подождите немного, я сейчас соберу это стадо и одним порталом отправимся. Дождешься?» Тия улыбнулся одними глазами, а потом ответил: «Обязательно». И я нисколько не сомневалась, что так и будет. Альвы вообще редко нарушают обещания, а мой и вовсе наполовину демон.